Медийско-персидское владычество. Пророк Даниил во рве львином. Царь Дарий полюбил Даниила и сделал его одним из трех главных начальников в своем царстве. А потом хотел даже ему одному поручить управление царством. Другие же вельможи завидовали Даниилу и решили погубить его. Они знали, что Даниил каждый день трижды молится Богу, открывая окно, обращенное в сторону Иерусалима. Поэтому они пришли к царю и просили сделать распоряжение, чтобы никто не смел в продолжении 30 дней обращаться с просьбой ни к какому богу, ни к человеку, кроме самого царя. Если же кто нарушит это приказание, того бросить в львиный ров. Царь согласился. Но пророк Даниил, как и прежде, не переставал каждый день молиться Богу и просить себе у него милости. Враги его донесли об этом царю. Тогда Дарий понял, что его обманули, но не мог отменить своего приказания и принужден был разрешить бросить Даниила ко львам. На другой день, рано утром, царь поспешил ко рву и громко спросил: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даниил ответил ему из рва: «Царь, Бог мой послал своего ангела заградить пасти львам, потому что я оказался чист перед ним. И пред тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь велел поднять Даниила из рва, а туда бросить его обвинителей. И не успели они коснуться земли, как львы схватили и растерзали их. После этого царь Дарий написал приказ: «Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели перед Богом Данииловым, потому что он есть Бог живой и присносущий, и царство его несокрушимо, и владычество его бесконечно». Пророк Даниил преуспевал и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского. Он многое предсказал о будущем, что потом и сбылось. Даниил предсказал время, когда должен родиться Христос Спаситель. Именно через 70 седьмин, то есть через 490 лет. Он предсказал также, что Христос будет предан смерти, а за нею последует разрушение храма и города и прекращение ветхозаветных жертв.